Третья дорожка второй кассеты. Приказ Всесоюзного авиационного объединения ВАО, согласно которому ЦКБ завода номер 39 объединялось с АГОС ЦАГИ в единое конструкторское бюро самолетостроения ЦКБ ЦАГИ, появился 17 августа 1931 года. Начальником ЦКБ ЦАГИ назначался Н.Е. Пауфлер, руководителем конструкторского отдела С.В. Ильюшин. Тогда чиновники делили лишь должности, а не собственность. Для многих это закончилось катастрофой. В мае 1932 года ЦКБ преобразовалось в СОС, сектор опытного строительства. Заместителем начальника ЦАГИ по СОС стал Ильюшин. С самостоятельными отделами, руководить одним из которых, конструкторским КОСОС, назначили Туполева. По мнению многих, это была громоздкая, надуманная и тяжеловесная схема, мешавшая не только развитию производства, но и просто нормальному ходу работ. Творческая деятельность ЦАГИ в новых условиях не только не развивалась, но наоборот стала спадать, вспоминал один из ближайших сподвижников Туполева Низваль. Конечно, ни руководство ЦАГИ, ни его общественность, ни сам Андрей Николаевич после ряда столь блестящих успехов и признанных достижений в области отечественной авиации не могли мириться с создавшимся положением. Началась острая борьба за восстановление прежних прав и условий работы ЦАГИ и ОКБ Туполева. Много было написано докладных и писем в различные инстанции, много было проведено переговоров и в ВСНХ, и в ВВС, и в СНК, и в ЦК партии. Тем не менее, эта свадьба, как ее называли в народе, продолжалась до весны 1933 года, когда эти организации были, наконец, разделены. Приказом начальника ГУАП П.И. Баранова, столь много сделавшего для развития советской авиации и столь высоко ценимого Туполевым, изданным 13 января 1933 года, положение было в какой-то степени восстановлено. Надо ли говорить, что именно чиновничьи дрязги, в то время помноженные на понятие классовой непримиримости, более всего выматывали силы Андрея Николаевича, заставляли отвлекаться от проектирования новых машин, от строительства столь нужных зданий ЗОК и КОСОС. Еще в сентябре 1933 года на ТБ-3 поставили двигатели М-34Р из пробных партий с новыми винтами диаметром 4,4 метра. Винты большого диаметра были установлены по личному распоряжению Туполева. Но заменой двигателей и винтов конструкторы не ограничились. За счет установки редуктора вал винта сместился вверх, что привело к необходимости изменить капоты. На самолете полностью переделали хвостовую часть. В фюзеляже появилась дополнительная секция, где разместили кормовую турель Тур-6 с парой пулеметов ДА. С 27 сентября по 6 октября 1933 года провели заводские испытания опытного самолета, а с 19 октября государственные. Испытания показали, что летные характеристики резко улучшились, несмотря на прирост взлетного веса на 1,46 тонны. Вариант с двигателем М-34Р сделали на 1934 год эталонным и приняли к серийной постройке, несмотря на то, что двигатели и винтомоторная группа в целом не соответствовали требованиям надежности. Фактически же самолет-эталон, полностью аналогичный машинам первой серии, появился с задержкой только в середине мая 1934 года. Задержка была связана с отсутствием некоторых агрегатов новой моторной установки, производство которых еще только осваивалось заводами-поставщиками. После освоения их выпуска последовали повторные заводские испытания с целью отлаживания винтомоторной группы. Серийные ТБ-3 с моторами М-34Р имели целый ряд отличий от опытной машины. Костыль заменили хвостовым колесом, заполненным пенорезиной, гусматиком. Ликвидировали входную дверь на правом борту. Теперь экипаж пользовался входным люком снизу в носовой части. Сняли коки винтов, ввели триммер на руле направления, после чего компенсирующий механизм стал уже не нужен. Сняли первую верхнюю турель Тур-5. На центроплане появились люки со ступеньками для вылезания на крыло, ведущие из довольно просторного тоннеля, по которому механики могли подобраться к моторам. Раньше оба верхних стрелка размещались на откидных сиденьях. Теперь сиденье осталось одно, оно не складывалось и было меньше по размеру. Существенно модифицировали оборудование самолета, поставили авиагоризонт, фотоаппарат ПТ-1Б, созданный еще в Первую мировую войну, заменили более современным АФА-15. Установили линию электропневматической почты системы Агафонова между штурманом и радистом. Усовершенствовали систему отопления кабин от выхлопных газов двигателей, причем из-за доводки этого устройства дважды меняли форму выхлопных коллекторов. ТБ-3 с моторами М-34Р в документах иногда именовали ТБ-3Р. Машины этой модификации в 1934-35 годах выпускались заводом номер 22. Выпуск самолетов сдерживался нехваткой турелей, радиаторов, бомбосбрасывателей, субподрядчики поставляли некондиционные тормозные колеса. Тем не менее, из 150 ТБ-3Р, заказанных к 20 декабря 1934 года, завод закончил сборку 131 машины, 109 из которых уже облетали. А вот сдали значительно меньше – 55 самолетов. Военную приемку не проходили недоукомплектованные машины. Доходило до того, что с уже облетанного бомбардировщика снимали винты, чтобы поставить на машину, только выходившую из цеха. Между представителями заводов, летчиками и военной приемкой разворачивались невидимые сражения со своими резервами, тактикой, неожиданными ударами. В марте специальная комиссия обследовала все ТБ-3Р, сданные, но еще не отправленные с завода. Из 27 осмотренных машин повреждения нашли на 16. УВВС запретило полеты во всех трех бригадах, успевших получить новую технику: в Кричевицах, Ядрове и на базе Академии. Приостановили приемку самолетов на заводе и перегонку в части уже сданных. К ответу призвали ЦАГИ. Прибывшему на завод Петлякову пришлось признать ошибочным расчет на прочность узлов вертикального оперения. Оперение усилили, и бомбардировщики вновь пошли в войска. Неприятности с хвостовым колесом стали наблюдаться реже, но еще бывали. Неисправности, постоянно возникавшие в большой и сложной машине, лихорадили и ВВС, и завод, постоянно что-то переделывавший на уже готовых самолетах. К 10 мая 1935 года завод отставал от плана на 23 бомбардировщика ТБ-3. Самолеты получались дорогими, каждый обходился более чем в четверть миллиона рублей. К этому времени появились целые бригады, вооруженные ТБ-3Р, такие как 9-я ТБАБ. Много бомбардировщиков было отправлено на Дальний Восток и в Забайкалье, где периодически обострялись отношения с японцами. Спецификой ведения там военных действий явились зимние холода. На Дальнем Востоке эти машины работали зимой при температуре до 50 градусов мороза. У ТБ-3 первых серий с моторами М-17 на морозе загустевала, а иногда даже затвердевала смазка, что затрудняло запуск двигателей. Вода в сильные холода ухитрялась замерзать в системе охлаждения даже работающих моторов, и двигатель заклинивало от перегрева. Боеспособность частей, вооруженных ТБ-3Р, поначалу также страдала от некомплектности оборудования и его низкого качества. Фиксировали большой процент отказов и плохой работы радиостанций. По-прежнему не хватало бомбовых прицелов. Например, в 23-й ТБ-АБ из 36 машин прицелы имелись только на 7. Конечно, такая ситуация Туполева не устраивала. Большую часть рабочего времени он тратил на звонки смежникам и руководству. Просил и ругался, ругался и требовал. «Я превращаюсь в Цербера», – жаловался он Архангельскому. Уже забыл, какой на ощупь карандаш. За 1935 год выпустили всего 74 самолета. Все модификации ТБ-3Р. В этот период количество четырехмоторных бомбовозов ВВС РККА достигло своего пика. Ими полностью или частично были вооружены 36 эскадрилий. Во время Первомайского парада 1935 года над Москвой прошли 72 туполевских гиганта. В общей сложности изготовили более 200 ТБ-3Р. 10 парадных машин были построены в 1934 году на заводе номер 22 и предназначались для перелетов в Варшаву, Рим и Париж. Собирали их по особому заказу, и машины отличались улучшенной аэродинамикой, зализами стабилизатора и киля, улучшенными капотами моторов и отделкой. Вооружения они не имели, зато в бомбоотсеках стояли обитые бархатом диваны. Колеса в тележках смонтировали тормозные. Спицы передних колес прикрыли колпаками. Самолеты покрасили в белый цвет и нанесли гражданские регистрационные номера, повторявшие заводские. Экипажи и делегации подбирались заранее. Летчиков, штурманов и механиков набирали из НИИ ВВС и бригад Московского военного округа. Все командиры самолетов имели большой налет и опыт полетов в сложных метеоусловиях. Поскольку начальников, желавших побывать в Европе, оказалось больше, чем мест на диванах, то часть из них включили в состав экипажей согласно специальности. И получалось так, что командир по званию капитан или старший лейтенант, а на правом сиденье у него комбриг. На первых же тренировках, для которых выделили боевые ТБ-3Р, возник ряд конфликтов. Кто же кем должен командовать? Кроме этого, оказалось, что за время сидения в кабинетах многие комбриги и комдивы растеряли навыки пилотирования и навигации. Одного из них после первого же полета пришлось списать в пассажиры. Экипаж наотрез оказался с ним лететь после того, как он чуть не перевернул самолет вверх ногами, попав в облака. Три ТБ-3Р отправились в Варшаву 28 июля 1934 года. Командиры Байдуков, Ефимов и Леонов. 1 августа самолеты благополучно возвратились в Москву. 5 августа стартовали сразу две тройки. Одна с экипажами Байдукова, Ефимова и Леонова двинулась через Киев и Вену в Париж. Во время пребывания во Франции наши летчики посетили также Лион и Страсбург, откуда через Прагу 17 августа вернулись в Москву. Вторая тройка ТБ-3, командиры Соколов, Головачев и Рябченко, через Киев, Люблин и Краков направилась в Рим, возвращалась через Вену, прибыв домой 16 августа. Советские бомбардировщики произвели должное впечатление в европейских столицах, что и требовалось. Мнения о советских самолетах, публикуемые в европейских газетах, как это не раз случалось в будущем, бывали и курьезными, и паническими. Так один из ведущих репортеров британского еженедельника Independent писал: «Пока в Европе спорят о ценности теории Дуэ, красные уже ее фактически реализовали, продемонстрировав четырехмоторные бомбардировщики, существенно превосходящие британские машины аналогичного назначения». А корреспондент французской «Пти Паризьен» истерично заявлял, что 500 русских бомбовозов могут раздавить Европу как тухлое яйцо. Доля истины в этом была, так как имевшиеся в то время на вооружении ВВС всех без исключения европейских стран истребители-бипланы с двумя, реже четырьмя пулеметами винтовочного калибра были почти бессильны перед армадами советских четырехмоторных бомбардировщиков, к тому же имевших достаточно мощное оборонительное вооружение, эффективность которого еще больше возрастала в случае массированного применения ТБ-3 в плотных боевых порядках, что в сущности и отрабатывалось в ходе маневров. Иностранные авиационные специалисты, конечно, обратили пристальное внимание на архаичные деревянные винты, отсутствие на машинах современных средств радиосвязи и радионавигации, детально прошлись по всем недоработкам и промахам, но по большому счету для того времени это были мелочи, а в целом они были просто шокированы. Между тем, 9 марта 1935 года, после обвинения Англии и Франции в стремлении оставить немцев безоружными, Германии было объявлено о создании новых национальных ВВС Люфтваффе. К тому времени в феврале уже совершил первый полет пассажирский Хе-111. В конце марта был поднят в воздух Ю-87 с английским Роллс-Ройсовским двигателем, а 28 мая с тем же двигателем в Аугсбурге взлетел Ме-109. Эти машины, многократно модернизированные, причем уже в 1936 году они летали с отличными немецкими двигателями, служили в Люфтваффе до конца войны, став лучшими боевыми машинами своего класса. Объявленная модернизация немецких ВВС позволила создать за несколько лет более 100 типов новых самолетов, завоевать пол Европы, прорубила окно в новую реактивную эру. Этому резкому повороту во внутренней политике Германии советское правительство не придало большого значения. Правительства Англии и Франции со своей стороны из кожи вон лезли, чтобы подтолкнуть Гитлера к войне с Советским Союзом. Бомбардировщики ТБ-3 в дальнейшем были использованы в боях на Халхин-Голе, в Китае, в Финляндии. Эти большие тихоходные корабли активно использовались и в начале Великой Отечественной войны. Многим, наверное, памятны строки романа Константина Симонова «Живые и мертвые», где он рисует тяжелую картину истребления этих машин в дневном налете немецкими истребителями. Подтверждение потери 6 и даже 8 ТБ-3 в одном боевом вылете 30 июня 1941 года, а именно эти цифры приводит писатель в своих дневниках «Разные дни войны», в документах не найдено. Как это часто бывает с человеком, ставшим свидетелем глубоко поразившего его события, детали запоминаются резко преувеличенными. Огромный и медленный, скорость до 280 км в час, с неважным, малый калибр, но удачно расположенным на машине оборонительным вооружением, как правило, 6-8 пулеметов винтовочного калибра 7,62 мм, бомбардировщик ТБ-3 был идеальной целью для неприятельских истребителей. Но сбить эту неуклюжую, на первый взгляд, машину было далеко не просто. Самолет был очень летуч, конструктивно прочен, в воздухе держался хорошо, даже с очень значительными боевыми повреждениями. Советские летчики сумели использовать этот тяжелый бомбардировщик, а брал он до 5 тонн бомб, для нанесения значительного ущерба противнику в ночных налетах. Были разработаны специальные приемы бесшумного налета, когда на несколько минут выключались двигатели. Значительно усилено оборонительное вооружение. Некоторые из этих машин совершили в годы Великой Отечественной войны более сотни боевых вылетов, а единицы – более 200. Бомбардировщики ТБ-3 совершали ночные налеты на врага в ходе Курской битвы и в некоторых операциях 1944 года. В начале Великой Отечественной войны ТБ-3 применялись и в качестве воздушного авианосца. Истребителям с бомбами, стартовавшим с ТБ-3 в августе 1941-го, удалось существенно повредить стратегический Черноводский мост в Румынии, приостановив столь необходимую противнику подачу нефти. ТБ-3 часто использовались для выброски десантов, доставки оружия, продовольствия, боеприпасов и снаряжение окруженным войскам и партизанам. Изношенные машины, исчерпавшие ресурс, летали в ГВФ, доставляя необходимые грузы. Три ТБ-3 были подготовлены для пролета над Москвой в ходе Парада Победы. Это было бы данью памяти старой машине, появившейся еще в первобытную аэродинамическую эпоху, но сумевшей достойно провоевать и остаться в небе до самой Победы. Весной 1930 года в ЦАГИ было предпринято проектирование пассажирского самолета Ант-14 на 32 места. Машина была выполнена по схеме пятидвигательного свободно несущего высокоплана цельнометаллической конструкции с неубирающимися шасси и являлась дальнейшим развитием схемы самолета Ант-9. Планер самолета Ант-14 разрабатывался с учетом использования агрегатов и деталей с тяжелого бомбардировщика ТБ-3, а его конструктивно-силовая схема имела много общего с военными самолетами Ант тех лет. Силовая установка состояла из 5 двигателей воздушного охлаждения «Гном-Рон» мощностью по 480 лошадиных сил, один из которых устанавливался в носовой части фюзеляжа, а остальные, как обычно, на центроплане крыла. В прямоугольном с овальными верхом и низом фюзеляжа самолета Ант-14 оборудовалась комфортабельная пассажирская кабина, в которой первоначально размещались 32 пассажирских места, 8 рядов сдвоенных кресел. 4 в ряд с одним центральным проходом между ними. Уже в процессе летных испытаний число пассажирских мест было увеличено до 36 путем добавления еще одного ряда кресел. Экипаж Ант-14 состоял из 5 человек – двух летчиков, штурмана и двух бортмехаников. Рабочие места летчиков и штурмана оборудовались в носовой части фюзеляжа, а бортмехаников – в центроплане крыла под обтекаемым прозрачным фонарем, обеспечивающим визуальный контроль за работой и состоянием двигателей в полете. С полной нагрузкой 36 пассажиров и 5 членов экипажа рейсовая скорость самолета достигала 200 км в час, а максимальная – 236 км в час, посадочная – 105 км в час. Потолок немного превышал 4200 метров. Несмотря на относительно небольшую мощность силовой группы 2400 лошадиных сил, самолет легко взлетал даже с небольших аэродромов. Для разбега ему было достаточно относительно короткой полосы длиной 250-300 метров. При взлетном весе свыше 17 тонн это были очень хорошие данные. Первый полет самолета Ант-14 состоялся 14 августа 1931 года. Пилотировал его М.М. Громов. По его оценке, машина в воздухе вела себя прекрасно и мало реагировала на встречавшиеся воздушные течения. Самолет Ант-14 серийно не строился. Сказались и отсутствие необходимых производственных мощностей, и сложное экономическое положение страны в начале 30-х годов, и относительно небольшой объем воздушных перевозок в Союзе СССР в те годы еще довольно дорогих и непривычных. В начале 1933 года опытный самолет Ант-14 под названием «Правда» был включен в состав агит-эскадрильи имени Максима Горького. Пилотируемый летчиками И.В. Михеевым и В.И. Чулковым, он совершил большое число агитационных полетов в различные районы страны, а в 1935 году побывал с визитом в Бухаресте. Особенно интенсивно самолет использовался для недорогих, но платных полетов с пассажирами над Москвой. До начала войны на Ант-14 было совершено около 1000 таких полетов без единой аварии и поднято в воздух до 40 тысяч пассажиров. Десятки будущих советских асов впервые поднял в воздух именно этот самолет. Свой первый полет на этой машине совершил Д.С. Марков, впоследствии ближайший помощник Туполева, а тогда молодой инженер. Всю жизнь помнил, как в детстве летал на Ант-14, двойной ас, на поршневых и реактивных машинах, герой Советского Союза В.И. Калядин. После выработки ресурса Ант-14 использовался в качестве кинотеатра в Парке культуры имени Горького в Москве. Интенсивное развитие советской авиации, начиная с середины 30-х годов, стало возможным благодаря созданию в стране в годы первой пятилетки 1929-1934 годы мощной тяжелой промышленности. Открывая 23 декабря 1933 года в Большом театре Союза СССР торжественное заседание, посвященное 15-летию ЦАГИ, народный комиссар тяжелой промышленности Орджоникидзе говорил: «Наша авиационная промышленность имеет неоспоримые огромные достижения. В этих достижениях наш сегодняшний юбиляр ЦАГИ играет решающую роль. Несколько лет назад наша авиационная промышленность целиком зависела от заграничной техники. Мы не имели моторов и самолетов своей конструкции. Теперь дело в корне изменилось. Мы имеем первоклассные моторы и самолеты своей советской конструкции. Мы имеем мощную авиационную промышленность. Особая заслуга ЦАГИ заключается в том, что он не отгородился от заводов, от промышленности. Напротив, он тесно с ними связан и совместно с ними реализует плоды своих теоретических работ. Праздник ЦАГИ – праздник всей советской технической мысли. В прошлом враги советской власти не раз утверждали, что большевики не справятся с задачами построения социалистического хозяйства, потому что у них нет своих техников и инженеров. Но ленинская партия воспитывает новые прекрасные кадры техников и инженеров. Они у нас есть. Андрей Николаевич Туполев является представителем этой лучшей многочисленной части новой советской интеллигенции. Приветствуя Цаги, я приветствую его вдохновителей и руководителей, товарищей Туполева и Чаплыгина, и в их лице всю советскую интеллигенцию, связавшую свою судьбу с пролетарской диктатурой, социалистическим строительством и вырастившую новые поколения талантливой технической молодежи. Туполев со своей стороны всегда исключительно высоко оценивал роль Орджоникидзе и Баранова в становлении авиационной промышленности. По сути дела, главное в авиации принадлежит у нас двум лицам. Это Серго Орджоникидзе и Баранову Петру Ионовичу, говорил Туполев. Этот период ознаменовался в промышленности очень большим сдвигом вперед, очень большой организаторской работой, как Серго, так и Баранова, для того, чтобы обеспечить создание большой промышленности по авиации. Быстро создавались заводы, концентрировалось на этом большое внимание, правительство давало много средств. Серго этому делу уделял очень большое внимание, Баранов отдавал все силы. Здесь следует отметить ту широту, с которой Орджоникидзе вместе с Барановым разворачивали нашу авиационную промышленность. Петр Ионович считал, что наша промышленность должна быть так развернута, так оснащена, чтобы получить возможность в случае конфликта иметь у себя на снабжении порядка 100 тысяч самолетов. Верно им была оценена цифра или нет? Все, кто знает, сколько у нас было самолетов во время Великой Отечественной войны, видят, что эта цифра была им предугадана почти правильно. Особое внимание Андрей Николаевич обращал на кадровую политику Баранова. По его мнению, авиация в будущей войне будет играть, если не самую решающую, то во всяком случае чрезвычайно важную роль. И поэтому авиации надо дать очень хороший размах, как по подготовке летного технического персонала, так и по развитию авиационной промышленности. При нем создан был целый ряд научных институтов. Как в военной авиации он создал академии, так и в промышленности создавал высшие учебные заведения, которые готовили для нас кадры. Не раз Туполев вспоминал, как в один из приездов на серийный завод «Серго» предложил ему снять главного инженера, с которым, как он сказал, вы авиацию не восстановите. Несмотря на заступничество Андрея Николаевича, считавшего этого инженера хорошим специалистом, Серго через какое-то время подписал приказ о его снятии с должности. Андрею Николаевичу запомнилось то, что ему сказал при этом Серго. «Тебе нужны другие люди. Я тебе дам главных инженеров и директоров с тех заводов, на которых мы наладили массовое производство по сельскохозяйственным машинам. Я оттуда сниму и тебе дам. Вот они помогут в авиационной промышленности наладить серийное производство». А этого инженера вы найдете, где использовать. Я ничего плохого про него сказать не могу, но вам нужны другие люди, имеющие другие привычки и навыки. И действительно, он дал нам прекрасных работников на этот же самый завод и на ряд других наших заводов, которые очень и очень помогли нам в становлении и обращении серийных заводов в действительно серийные и поточные заводы. И вот роль Баранова, роль Орджоникидзе состоит в том, что они твердо понимали, что нужна не только техника, создать нужно не только самолеты, а создать нужных людей, подытожил Туполев. В начале 1930-х годов была создана комиссия, которая поехала через Германию в Америку. В эту комиссию входил и я. В это время Рузвельт как-то сочувственно относился к приезду комиссии. Эта комиссия объехала все основные авиационные предприятия. Петр Ионович заключил целый ряд концессионных договоров. Благодаря этой поездке стало очень многое ясно, что нам нужно делать для того, чтобы передовую американскую технику перенести к нам в Советский Союз. В это время было сделано несколько очень важных лицензионных покупок, которые определили разворот нашей авиационной промышленности. Это было приобретение во Франции лицензии на мотор и вторая покупка у Кёртис-Райт мотора с воздушным охлаждением. Это два мотора, которые потом и стали основными, основной базой для становления нашей советской промышленности. В авиационной катастрофе 5 сентября 1933 года погибли начальник ГУАП П.И. Баранов с женой, директор Филевского завода, С.П. Горбунов, несколько других руководящих работников ГУАП и ЦАГИ, летевшие на опытном Ант-7Р6 с обозначением USSRS, которому в ЦАГИ в июле 1933 года были приданы черты пассажирского самолета. При крушении самолета, в производстве, доводке и переделке которого Туполев принимал самое деятельное участие, вместе с другими погиб близкий по духу человек, глубоко уважаемый им руководитель. Опытный вариант был изготовлен заводом в единственном экземпляре. С самолета убрали все вооружение. В фюзеляже разместили 8 кресел для пассажиров. Кабину экипажа остеклили. «Самолет сделал первые пробные полеты в районе нашего аэродрома», вспоминал академик Б.Е. Черток, тогда работник завода. Неожиданно пришло распоряжение подготовить его к дальнему перелету, установить дополнительные бензобаки. 5 сентября 1933 года на этом самолете вылетели в Крым Горбунов, начальник глав авиапрома Баранов, начальник управления ГВФ при Совете министров Гольцман, его заместитель Петров, член президиума Госплана Зарзар и жена Баранова, упросившая мужа взять ее с собой к детям, отдыхавшим в Крыму. Самолет не был оборудован приборами для слепого полета ночью и в условиях плохой видимости. О том, что произошло, на следующий день сообщила «Правда». 5 сентября в 9 часов 20 минут южнее Подольска, около станции Лопасня, в результате аварии самолета погибли заместитель нарком тяжпрома, начальник главного управления авиационной промышленности товарищ Баранов Петр Ионович, начальник главного управления гражданского воздушного флота товарищ Гольцман А.З., директор завода номер 22 товарищ Горбунов С.П., замначальника главного управления гражданского воздушного флота товарищ Петров А.В., член президиума Госплана Союза СССР товарищ Зарзар В.А., шеф-пилот товарищ Дорфман И.М., бортмеханик Плотников Н.Е. и товарищ Баранова Б.М. Правительство назначило семьям погибших персональные пенсии. Причина катастрофы не составляла тайны. Она до малейших деталей напоминала ту, что произошла с Ант-9. Тогда погибли заместитель начальника штаба РККА В.К. Триандафилов с известным летчиком С.Т. Рыбальчуком. Самолет опять вылетел во время тумана, заставившего пилотов идти на бреющем полете. И вновь на его пути оказались деревья. «Пролетая над Подольском, — писал Черток, — самолет колесами оборвал и утащил за собой канатик любительской антенны, укрепленной на высоких шестах. Затем задел элероном левой плоскости за верхушку высокой ветлы. Левая консоль крыла отвалилась, а самолет носовой части ударился о землю и рассыпался. На место Баранова пришел другой чиновник, при котором, как замечал Андрей Николаевич, получилось свертывание нашей авиационной промышленности. Истребители. Туполев, как конструктор, имевший за спиной прочную научную, теоретическую и практическую базу, в основном проектировал тяжелые многомоторные самолеты, самые сложные и ответственные типы. Но среди его разработок были несколько истребителей, исключения, подтверждавшие право выбора конструктора. Первым истребителем Туполева стал Ант-5 И-4, одноместный, одномоторный, полутораплан с французским двигателем воздушного охлаждения GR-9AQ, мощностью 420 лошадиных сил, впоследствии замененный на отечественный М-22, 480 лошадиных сил. Полутораплан – фактически биплан со значительно большим верхним крылом, во времена, когда в авиастроении преобладала бипланная схема, а для маневренного истребителя она казалась незаменимой, Андрей Николаевич лишь тремя машинами заплатил вассальную подать его величеству биплану. Фюзеляж, крылья, оперение и многие детали конструкции в общих чертах повторяли самолеты Ант-2 и Ант-3, Р-3. Верхнее крыло состояло из двух половин, стыкуемых на пилоне фюзеляжа по оси самолета. В конструкции планера Ант-5 И-4 использовались все расчеты первого отечественного цельнометаллического самолета Туполевского Ант-2, который построили в 1923 году из кольчуг-алюминия по прочностным расчетам Кузина и Брилинга. Именно тогда в ОКБ серьезно занялись расчетами по методике использования металлических конструкций. Конечно, у пузатенького Ант-2 и относительно изящного Ант-5 были существенные отличия при примерно равных геометрических и весовых данных. Заводские испытания Ант-5 с 10 августа по 25 сентября 1927 года провел известный летчик Громов, который впоследствии вспоминал: «Мне довелось испытывать истребитель И-4. Уже в первом полете он показал себя великолепно. Я проделал на нем многие фигуры высшего пилотажа. Очень хорошая машина, маневренная и легкая в управлении». После устранения выявленных дефектов машину передали на государственные испытания. Интенсивные полеты проходили в НИИ ВВС с 27 сентября по 17 ноября 1927 года. Летали Громов, Анисимов, Козлов, Юмашев и Писаренко. Там были получены несколько более высокие показатели, нежели в ЦАГИ, но все равно скорость у Земли не превышала 240 км в час, 5000 метров набирали не быстрее, чем за 14 минут, а потолок составлял около 7200 метров. В НИИ ВВС выявили и недостаточную устойчивость, истребитель тянуло вправо. Специалисты ЦАГИ быстро справились с этим дефектом, увеличив киль и руль поворота и изменив их конфигурацию. Заканчивали испытания уже по снегу. Специальных лыж для И-4 еще не было, и к нему приспособили лыжи от И-2. Ант-5, И-4 в своем окончательном облике удовлетворил специалистов НИИ ВВС, давших вполне благожелательное заключение, хотя и с существенными оговорками. С новым оперением может быть рекомендован при условии исправления недостатков. А недостатков выявили предостаточно 34 пункта. Среди них были весьма существенные. Например, неразъемное нижнее крыло не позволяло отстыковать его, не снимая шасси. Неудачным признали соединение верхних половин крыла. Недостаточно жесткими были признаны моторама и обтекатели дисков колес. Комплект приборов не совпадал по типам с утвержденным у ВВС обязательным списком. Тем временем ОКБ работало над вторым опытным экземпляром самолета – дублером, иногда его называли И-4 БИС. Он отличался от первой машины тем, что на нем был поставлен более мощный 480 лошадиных сил мотор «Гном-Рон» 9AQ. Этот двигатель планировался к производству в Союзе СССР по лицензии. Лицензионный договор был заключен в марте 1928 года. Новый «Гномрон» был совсем чуть-чуть на 40 мм длиннее старого, и его разместили в новом, более обжатом капоте с индивидуальными обтекателями цилиндров. Также была увеличена площадь вертикального оперения, изменено крепление верхнего крыла, компоновка фюзеляжа и кабины. Полноразмерный деревянный макет дублера 5 ноября 1927 года продемонстрировали комиссии НТК УВВС, которую возглавлял А.В. Надашкевич. Сноска. Александр Васильевич Надашкевич. Годы жизни 1897-1967. Советский авиаконструктор авиационного вооружения. Доктор технических наук, дважды лауреат Сталинской и лауреат Ленинской премий. С 1939 года работал под руководством Туполева. Члены комиссии высказали ряд замечаний по оборудованию и вооружению самолета. В частности, на макете им не понравилось перемещение пулеметов вперед, расширившее фюзеляж и ухудшившее обзор. Однако ЦАГИ обещал сузить фюзеляж до прежних габаритов. Остальные замечания были учтены, и 30 ноября НТК утвердил размещение на И-4 БИС вооружения и оборудования. В июле 1928 года закончилась постройка дублера. В этом же месяце Громов провел краткие заводские испытания, и 1 августа самолет был принят НИИ ВВС. Начались длительные испытания. Облегчение планера и увеличение мощности двигателя позволили подтянуть данные И-4 почти до уровня технического задания. Максимальная скорость у Земли выросла до 257 км в час, потолок до 7650 метров. По горизонтальной маневренности требования были даже превышены. Испытания закончились 25 апреля 1929 года. В отзыве НИИ ВВС отмечались хорошая устойчивость на всех режимах полета, быстрая и четкая реакция на работу рулей, легкое выполнение фигур высшего пилотажа, устойчивое пикирование, хороший обзор, удобная кабина. Правда, указывались недочеты. Небольшая вибрация концов крыльев при некоторых режимах работы мотора и запаздывание с выходом из штопора. Но это не повлияло на окончательное заключение. Самолет И-4 Ю-6 может быть рекомендован на снабжение воздушного флота как современный истребитель. Всего было изготовлено около сотни истребителей И-4. Этот самолет был первым отечественным цельнометаллическим истребителем. Позднее под руководством Туполева были созданы истребители Ант-23 и Ант-31. Одноместный истребитель Ант-23 и Ант-12 с двумя двигателями «Гномрон Юпитер-6», установленными в тандем с кабиной летчика между ними, двухбалочной схемы, был низкопланом с 76-миллиметровыми динамореактивными пушками Курчевского АПК-4 в трубчатых балках. Отношение Туполева к Леониду Васильевичу Курчевскому, создателю динамореактивных пушек, которыми по личному настоянию начальника вооружений РККА Тухачевского были вооружены истребители, было двойственным. Туполев познакомился с ним еще до революции в Кучинском институте. Встречался с ним и в 1918 году в приемной у Горбунова. С одной стороны, он отдавал ему должное, как энергичному и плодовитому, полному идеи изобретателю, с другой отмечал его крайнюю разбросанность, техническую поверхностность и безалаберность. Курчевский занимался и пушками, и гранатометами, и вездеходами, и танками, и глиссерами, и торпедами, и бомбами. Для Андрея Николаевича была очевидна научная бессистемность, авантюризм, нахрапистость, стремление Курчевского получить заказ любой ценой и умение избежать ответа за предыдущий. Творчество Курчевского дорого обошлось стране. Исключительно над его сухопутными, авиационными, морскими безоткатными орудиями в канун войны 1931-1937 работали сразу несколько крупных артиллерийских заводов. А вот на фронт ни одно из этих орудий не попало ввиду очевидной небоеспособности. Надо ли говорить, что судьба конструктора была печальной? Объяснять подобный государственный просчет лишь настойчивой всеядностью одержимого изобретателя неверно. Важно отметить низкую техническую образованность советского правительства в то время, отметить отсутствие необходимых научно-исследовательских институтов и оторванность Академии наук от контроля поставленных и решаемых научно-технических задач. Конструкторскую бригаду АГОС, проектировавшую Ант-23 и 12, возглавлял Виктор Николаевич Чернышов. Сборка закончилась в начале лета 1931 года, и в июле самолет появился на аэродроме. 29 августа состоялся первый полет, показавший достаточно низкие характеристики. 21 марта 1932 года при пробной стрельбе из пушек произошло частичное разрушение конструкции. Но летчик сумел привести самолет на аэродром. На посадке хвостовая балка переломилась, пилот чудом не пострадал. Устранить промахи в конструировании планировалось на втором экземпляре с несколько измененными размерами Ант-23БИС и 12БИС. Постройка началась еще летом 1931 года, но задержалась из-за неудовлетворительных летных испытаний первой машины. В процессе сборки в конструкцию вносилось много изменений. Работа затянулась, и руководство уже не проявляло к ней должного внимания. В этих условиях Бауманский райисполком ВЛКСМ в 1933 году решил взять шефство над строительством самолета, и И-12БИС получил название «Бауманский комсомолец». Комсомольцы ЦАГИ обязались отработать на сборке по 60 часов в свободное время. Хотя машина практически была построена, на 1 января 1934 года ее готовность определялась как 84,95%. Положение спасти не удалось. 4 июня на завод поступило распоряжение заместителя начальника ЦАГИ Туполева о прекращении постройки И-12 БИС. Очевидно, Андрей Николаевич счел аэродинамическую схему самолета порочной, а положение летчика между тянущим и толкающим двигателями крайне опасным. Еще одним истребителем стал Ант-31 И-14. Самолет со свободно несущим монопланным крылом, первый в Советском Союзе с убирающимися шасси. Проектирование выполнила бригада Сухого под руководством Туполева. Фюзеляж и киль выполнялись с гладкой обшивкой, крыло и стабилизатор с гофрированной. В серии строился Ант-31 БИС, имевший ряд существенных отличий. Обшивка была полностью гладкой, кабина вновь осталась открытой, опоры шасси крепились под бортом фюзеляжа и убирались в сторону консоли крыла. Первые самолеты выпускались с двигателем «Райт-Циклон», позднее с отечественными моторами М-25. Вооружение составляли пулемет ПВ-1 и две автоматические пушки Курчевского АПК калибра 37 мм. Всего было построено 18 экземпляров этой машины. Первый полет истребитель, пилотируемый летчиком-испытателем Поповым, совершил 23 мая 1933 года. Главным недостатком этого самолета, в течение 2 лет считавшимся конкурентом И-16, была сложность его конструкции и вытекавшая отсюда относительно высокая стоимость, что оказалось решающим фактором. Хотя, по некоторым данным, этот истребитель в воздушном бою превосходил И-16, был проще в пилотировании, он был снят с производства. Последним поршневым истребителем Туполева стал Ту-1, но это была уже другая эпоха. Дальний морской разведчик. В начале 1920-х годов в Союзе СССР приступили к восстановлению военно-морского флота. Однако строить крупные боевые корабли молодому, ослабленному войной государству было не по силам. Упор сделали на развитие подводных лодок, торпедных катеров и морских самолетов, которые стоили относительно дешево и при этом способствовали достаточно эффективному решению оборонительных задач. Уже в марте 1923 года была утверждена программа разработки гидросамолетов различного назначения. В 1925 году программу значительно расширили, включив несколько новых типов машин. Одним из них был разведчик открытого моря, РОМ. Полагалось, что это будет летающая лодка с продолжительностью полета до 6 часов, крейсерской скоростью 150 км в час и потолком 4500 метров. Летом того же 1925 года создание РОМ поручили двум конструкторским коллективам. Под руководством Григоровича в отделе морского опытного самолетостроения АМОС приступили к проектированию лодки смешанной конструкции, получившей обозначение МДР-1 или РОМ-1. В ЦАГИ в отделе АГОС начались работы над цельнометаллическим МДР-2, который, как и все туполевские самолеты, имел второе название Ант-8. Поставленная задача была исключительно сложной. Еще никто в России не строил летающих лодок подобного класса, да и в мире за них брались немногие фирмы. Экспериментальная и технологическая база для таких конструкций в Советском Союзе отсутствовала. Григорович обладал весьма солидным опытом в области гидросамолетостроения, но все его предыдущие лодки были сравнительно небольшими, одномоторными деревянными бипланами. Туполев взялся за создание морского самолета впервые, и кроме того, его конструкторам предстояло решить существенно более сложные задачи, чем конкурентам из ОМОС. Передовая цельнометаллическая кольчуг-алюминиевая конструкция Ант-8 обеспечивала меньший вес и большую прочность. Она обещала существенно улучшить эксплуатационные характеристики и ресурс самолета по сравнению с деревянным. Туполев, уже имевший достаточный опыт, двигался вперед очень осторожно. В январе 1926 года управление ВВС, УВВС и ЦАГИ заключили договор, по которому АГОС обязывался построить опытный образец разведчика под два мотора мощностью по 400-450 лошадиных сил. Сроки установили достаточно жесткие, но уже в сентябре ЦАГИ обратился в УВВС с просьбой сдвинуть дату готовности опытной лодки на август 28 года, что объяснялось чрезмерной загруженностью. В 1927 году военные пересмотрели программу морского самолетостроения, изменив количество типов машин и предъявляемые к ним требования. В УВВС были вынуждены изменить техническое задание, что вызвало очередную задержку в работе конструкторов. С середины 1920-х до середины 1930-х годов Туполев 7 раз побывал за рубежом. В 1927 году он выехал в Берлин, потому что наконец-то удалось получить валюту на покупку приборов, которых в нашей стране тогда не производили. В советском торгпредстве он познакомился с прославленным корабелом академиком Крыловым. Сноска. Алексей Николаевич Крылов. Годы жизни 1863-1945. Выдающийся российский и советский кораблестроитель, математик, механик, популяризатор науки, академик Академии наук Союза СССР. Тот был очень приветлив и прост, чем сразу завоевал симпатии Туполева. Он подсказал Туполеву, что купить приборы следует в Вене, и дешевле обойдется, и лучше сделают. Знакомство Туполева с Крыловым на этом не закончилось. Когда Андрей Николаевич приступил к проектированию своих первых гидросамолетов и столкнулся со специфическими проблемами мореходности, Крылов с душой подключился и помог их решить. До конца своих дней Туполев часто с теплотой вспоминал своего великого крестного отца в области гидродинамики и мореходства. Из Германии Туполев приехал под впечатлением от увиденной летающей лодки Рорбаха, и в новый план вошел морской разведчик открытого моря, предназначавшийся не только для дальней разведки, но и для бомбометания. Такому самолету предстояло действовать в одиночку, и защитой от истребителей ему могли служить лишь скорость, которую потребовали довести до 200-210 км в час, и оборонительное вооружение из 6-7 пулеметов. Продолжительность полета первоначально оставили прежней, но вскоре и ее подняли до 6-8 часов. Все это привело почти к удвоению полезной нагрузки. Параллельно в план включили торпедоносец открытого моря в поплавковом и лодочном вариантах с несколько большей боевой нагрузкой, но меньшим запасом топлива. Туполев решил совместить все функции в одной машине, названной МРТ-1. За образец взяли всю ту же немецкую летающую лодку Рорбаха «Ромар» с тремя моторами БМВ-6. По расчетам МРТ-1 получался немного меньше «Ромара» и в полтора раза легче, но при этом вдвое тяжелее знаменитой лодки «Дорнье» «Валь». По плану опытного строительства ЦАГИ предписывалось закончить проектирование МРТ-1 к апрелю. К маю следующего года построить опытный самолет, а в сентябре 1930 года надо было уже создать головную серийную машину. В 1928 году НТК уточнил требования к этой летающей лодке, проходившей уже под обозначением «Ртом-1». По-видимому, рассматривался только один вариант с тремя двигателями БМВ-6. Для него более подробно расписали размещение оборудования и вооружения, функции членов экипажа. Появились и требования, которые сегодня воспринимаются забавно, например, то, что самолет следует укомплектовать съемной мачтой с парусом. Надо сказать, что многие члены НТК считали, что машина не сможет одинаково успешно выполнять функции разведчика и бомбардировщика-торпедоносца. В конечном итоге все упоминания о разведке были сняты. На этом история МРТ-1 и закончилась. Но недаром те годы славились грандиозностью планов. В том же месяце появилось задание на еще больший гидросамолет. Морской тяжелый бомбардировщик-торпедоносец, он же морской бомбардировщик-торпедоносец тяжелого типа. МТБТ. В его арсенал предусматривалось ввести две торпеды по 1200 килограммов или 2000-килограммовые бомбы, а полезную нагрузку приблизить к 4 тоннам. Туполев упорно отработал предложение по этой машине, в результате возник проект четырехмоторного Ант-11, однако к его реализации так и не приступили. Время шло, и заместитель начальника ВВС Алкснис вынужден был констатировать, опытное и серийное производство морских самолетов лодочного типа у нас, к сожалению, продолжает оставаться в зачаточном состоянии из-за недостатка конструкций, базы для опытного строительства и конструкторских сил. Для того, чтобы обеспечить флот дальними разведчиками, в Италии пришлось купить две партии лодок «Валь». Но эта машина, созданная еще в 1919 году, даже после неоднократных модернизаций, к тому времени уже безнадежно устарела. Лодка «Рорбаха» считалась последним словом техники, и начиная с апреля 1928 года советские представители стали добиваться организации производства гидросамолета этого типа в Союзе СССР. «Алкснис» предложил создать в нашей стране мощное советско-немецкое конструкторское бюро с опытным заводом, специализирующееся на морской авиации. Туполев, по достоинству оценивший немецкую лодку, тем не менее отстаивал принципиально другую, более передовую позицию. На одном из совещаний он говорил: «Покупать можно только зарекомендовавший себя в неоднократных перелетах образец, то есть машину вчерашнего, а не сегодняшнего дня. Пока образец будет внедряться в наше производство, пройдет минимум 2 года, и в результате серия покойников, а не машин сегодняшнего дня. Выход один. Необходимо развивать свои оригинальные конструкции, идя путем опытов и анализируя этот опыт». Сноска. Туполев А.Н. «О времени и о себе». Сборник номер 2. Машинопись. Андрей Николаевич в те годы, часто называвший себя гидровцем и любивший работы над гидросамолетами, упорно повторял, что начинать надо со сравнительно небольших, чисто экспериментальных лодок, отрабатывая на них методики проектирования, технологию и параллельно создавать производственную базу. В качестве временной меры он предложил поставить на поплавки сухопутный ТБ-1. И быстро предоставить флоту, пусть не очень мореходный, но достаточно современный разведчик, бомбардировщик и торпедоносец. В конце концов, Туполев получил согласие заказчиков на создание опытной машины. В дальнейшем она носила разные названия. Ант-8, экспериментальный разведчик Р, морской экспериментальный разведчик МЭР, разведчик открытого моря РОМ, самолет-8, самолет-ща. Для УВВС он сохранял обозначение МДР-2. Чтобы ускорить работы, решили использовать консоли крыла от самолета Ант-7 Р-6. Лодку собирались оснастить задним съемным реданом, позволявшим устанавливать его под разными углами. Это отчасти заменяло исследование в гидроканале, который построили в ЦАГИ только весной 30 года. В ноябре 28 года ЦАГИ представил УВВС проект соглашения о постройке опытного самолета и отдельных его узлов для статиспытаний. В начале следующего года поступил ответ с приложением уточненного задания. Из него следовало, что ВВС все-таки рассматривают МДР-2 как боевой самолет, хотя и временный, переходный. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.